Глава вторая. 17-й год. 1. Все благополучно рухнуло. Это потом уже, когда за февралем случится октябрь, и события повернут совсем не в том направлении, на какое рассчитывала чистая публика, сбрасывая своего незадачливого самодержца, многие наперебой начнут причитать, что они де с самого начала осуждали февраль. Брешут стервецы. Вот Корнилов после того, как заарестовал царицу. «Нам нужно довести страну до учредительного собрания, а там пусть делают, что хотят, я устраняюсь». Между прочим, хорошо его знавшие генералы отзывались о нем «сердце львиное, а голова баранья». «Революцию приемлю всецело и безоговорочно», — говорил тогда же Деникин, и вряд ли сдул ему виска. Остальные были не лучше. Только Дроздовский, впоследствии один из самых энергичных вождей белого движения, писал в дневнике: «С души воротит, читая газеты и наблюдая, как вчера подававшие верноподданнические адреса сегодня присмыкаются перед чернью». Но он не генерал, а подполковник, совсем молодой, 30 еще нет. А вот что думали тогда генералы, в частности Петр Краснов. «Мы верили, что великая бескровная революция прошла, что временное правительство идет быстрыми шагами к учредительному собранию, а учредительное собрание к конституционной монархии с великим князем Михаилом Александровичем во главе. На совет солдатских и рабочих депутатов смотрели как на что-то вроде нижней палаты будущего парламента». Пожалуй, генерал совершенно искренен. «Вот ради этого они своего бездарного царя избрасывали, искренне полагая, что многомиллионные народные массы будут и дальше оставаться молчаливыми и покладистыми статистами, покорно взирающими, как резвятся с новой игрушкой, баре. Что элита быстренько введет парламент на английский манер, где и будет витийствовать в волю, не решив никаких проблем и не улучшив положение миллионов, а народ будет исправно работать на своих земельных клочках и вытягиваться в струнку перед генералами, каким-то чудом мгновенно позабыв, что еще недавно требовал земли и воли». Ну, придурки, а? Не лучше французских во времена Людовика XVI. Что началось в России после отречения царя? Да просто-напросто образовался вакуум. Но не та пустота вокруг императора, о которой писал Палеолог, а нечто более серьезное — отсутствие крепкой, надежной власти. Временное правительство под предводительством болтуна Керенского для начала разломало все, что можно, раскрошило в щепки абсолютно всю систему гражданской администрации, отменило полицию, а вот сделать что-либо на смену разломанному оказалось решительно неспособно. Старый порядок сломали, а новую устроить были не в состоянии. И как это бывает во времена любого безвластия, население, и особенно то, что носило шинели, почувствовав слабину, пустилось во все тяжкие. Тот же Краснов подробно описывает, как уже в апреле его казачья дивизия начала дурить. На митингах выдвигались самые дурацкие резолюции, например, поделить поровну между всеми полковую казну. Свобода ведь, значит, и деньги общие. Или требовали, чтобы офицеры, приходя на учение, непременно здоровались с каждым казаком за руку. Казачки, недолго думая, самочинно захватили склады с обмундированием и переоделись в новую форму, предназначенную к выдаче только на будущий год, а вдобавок, свобода же, перестали чистить и регулярно кормить лошадей, отчего те помирали десятками. Масса в 4 с лишним тысячи людей — большинство в возрасте от 21 до 30 лет болтались целыми днями без всякого дела, начинали пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не могли и слышать. «Мы сами такие же, как офицеры», — говорили они, — «не хуже их». Пришедшая им на смену пехота оказалась еще чище. Патроны из-под сумков расстреляли в воздух, ящики с патронами выкинули в реку и заявили, что воевать не намерены. На Пасху потребовали куличей. Полковник не нашел в разоренном войной Полесье ни муки, ни яиц. Тогда его за недостаточную заботливость решили расстрелять. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил все усилия, чтобы достать разговенье, и ценой страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Дело тут отнюдь не в одной только усталости от войны, которая в самом деле достигла крайних пределов. Дело в том, что власть выпустила поводья. Во Франции примерно в то же время настроения были абсолютно схожими. Та же нечеловеческая усталость от войны, те же митинги и бунты. Два полка даже снялись с позиции и пошли на Париж чего-нибудь там такое устроить, по примеру прошлых заварушек. Премьер Клемансо — штатский человек, но не интеллигент. Отреагировал мгновенно, выставил сенегальцев с пулеметами, и они с большим воодушевлением резанули очередями по белым сахибам. Мятежные полки остановили и, не церемонясь, расстреляли каждого десятого. После чего во французской армии все стало тихо и спокойно. Там поняли, власть шутить не будет».